Тубернал увел дезертиров. Спартак молча постоял несколько минут, затем позвал начальника легиона Артака, отвел его в сторону и сказал ему: «Эти дезертиры — шпионы». «Да ну!» — удивленно воскликнул молодой фракеец. «Они подосланы сюда Анфидием Арестом, чтобы ввести меня в заблуждение». «Неужели? Он хочет, чтобы я поверил в россказни дезертиров, в то время как он сам поступит как раз наоборот». «А как именно?» «Вот как. Естественнее и логичнее всего не только для Ареста, но и для всякого, оказавшегося в его положении, было бы попытаться прорвать наш фронт со стороны Рима, но никак не со стороны Капуи. После того, как он прорвется через фронт наших мечей с неизбежно расстроенным, ослабленным потерями войском и укроется в Капуи, нам будет открыт путь в Латий, по которому мы свободно можем пройти до самых ворот Рима. Он должен двинуться к Риму, чтобы защитить его от нас. Рим — его база. И если Рим будет у него в тылу, он даже с войском численностью меньшим, чем то, которым он располагает теперь, будет для нас серьезной угрозой. Поэтому именно с этой стороны он отважится на отчаянную попытку, а не со стороны Формий, как он желал меня убедить через подосланный дезертир. Клянусь Меркурием, ты правильно рассудил. Поэтому вечером мы оставим наш лагерь, так хорошо защищенный лесом, и двинемся по той стороне Аппиевой дороги. Там мы расположимся лагерем в наиболее безопасном месте. Благодаря этому маневру мы приблизимся к Криксу, на которого, если я не ошибаюсь, завтра утром римляне направят свои основные силы. Эномай сегодня вечером покинет свой лагерь близ Формий и продвинется поближе к вражескому. «Таким образом ты еще туже затянешь петлю на шее врага!» — воскликнул с искренним восхищением молодой фракеец, которому теперь стал ясен весь план вождя. «И, — прервал его Спартак, — по какой бы дороге он ни пошел, я займу такую позицию, который обеспечит мне победу, потому что если претор двинет свои легионы против Эномая, он подойдет ближе к Фунди, а следовательно и к нам. Поэтому мы сможем тут же оказать помощь германским легионам». Он призвал к себе трех контубернелов, приказав им скакать во весь опор в лагерь под Формиями, так, чтобы между ними было полчаса расстояния, и передать Эномаю распоряжение приблизиться на 6-7 миль к Фунде. Кроме того, контубернулы должны были предупредить Крикса о возможности вражеского нападения на него. Гонцы Спартака прибыли к Эномаю под вечер, и через 2 часа после их прибытия войска германца с авангардом в 3000 конников двинулись по направлению к Фунде, соблюдая всяческие предосторожности. В полночь, в полной тишине, Эномай велел своим легионам остановиться у холма, поросшего ежевикой и полесьем, и разбить лагерь, несмотря на мелкий, пронизывающий до костей дождь, начавшийся с наступлением ночи и не прекращавшийся в течение нескольких часов. Германец приказал и первым подал пример рыть рвы и ставить частокол для нового лагеря. Все произошло именно так, как предвидел фракеец. На рассвете часовые перед лагерем Крикса, некоторые из них стояли почти что на Аппиевой дороге, сообщили о приближении врага. 2 легиона, 3-й и 4-й, находившиеся при нем, вооруженные, в полной боевой готовности, уже начиная с полуночи, Крикс вывел из лагеря и построил в боевом порядке, приказав прочникам быстро продвинуться вперед и метать в римлян дротики и камни. Как только были пущены первые дротики, Арест повел свои легионы в наступление. Он тотчас же приказал велитам и прочникам выйти за интервалы главных линий расположения легионов, растянувшись цепью, они двинулись на гладиаторов.